В отличие от Хорога, напряженного, прифронтового, забитого военной техникой, пропахшего бензином и порохом, Душанбе за 7 лет не изменился нисколько. На пути с площадки вертолетного полка гражданские рейсы на Памир были отменены. Павел узнавал знакомые места, показывал Тане, рассказывал, обходя молчанием все, что было напрямую связано с Варей. Город встретил их лютой августовской жарой. 5 дней они безвылазно провели в гостинице «Таджикистан», лежа, в чем мама родила, под кондиционером. Рано утром, по холодку, они вместе выбирались на зеленый базар и загружали сумки фруктами, помидорами, орехами, горячими лепешками. Все это великолепие поедалось в течение дня со зверским аппетитом и запивалось крепким чаем. Когда на город опускался желанный вечер и жара спадала, они поднимались, одевались, шли гулять по ярко освещенным улицам, любовались фонтанами с подсветкой, а потом ужинали в гостиничном ресторане и укладывались спать. Настал день 6. Таня с наслаждением затянулась сигаретой. Душанбе был завален финским «Мальборо» по 1,5 рубля и посмотрела на Павла, лежащего рядом с ней на прохладном линолеуме. Вздохнула и спросила. «Проводишь меня в аэропорт к 6? «Мой рейс 16:10 по Москве. Значит, в 7:10». Павел встрепенулся. «Как? Уже?» «Да. Ты просто забыл. И тебе завтра утром лететь». «Точно, забыл. Про все забыл». «Не мудрено». И со значением посмотрел на Таню. «Но ничего, у меня здесь работа и 2 недели осталось. Ненадолго расстаемся». «Не так уж и ненадолго», — она снова вздохнула. «Да что такое?» «И про это забыл. Я же говорила тебе, мне через 3 дня нужно быть в Одессе». «Ах да, красавица-графиня», — печально проговорил он, «которую убивают на 20-й минуте фильма. Так что я быстро отстреляюсь». Пантюхин обещал отпустить через 1 месяц. «Знаешь, ты, пожалуйста, береги себя. Мне что-то тревожно». «Да брось ты. Граница на замке, вертолеты как часы летают. Горки на том участке не сильно крутые. Я не об этом. Помнишь, ты рассказывал мне про свои экспедиции? Как по вечерам пели у костра под гитару, спирт глушили, спорили до хрипоты, собачились, кому посуду мыть. Случалось, и морды друг другу били». «Случалось», — подтвердил он. «Это ты к чему? Боишься, как бы мне тут напоследок чайник не начистили?» «Погоди, не перебивай. Я и сама-то не знаю, как точно передать. Понимаешь, там в горах меня не оставляло чувство, будто я снова попала на съемочную площадку. Только декорации и реквизит из одного фильма, реплики из другого, а типажи из 3-го. Что-то я не понял. Ну, про декорации понятно. Горы, палатки, спальники, рюкзаки, молотки, природа, тяжелая физическая работа. Она ведь только для тебя и, может, для твоих аспирантов немножечко умственная тоже. А для других? В таких обстоятельствах человек помимо воли становится грубее, что ли. Во всяком случае, не очень следит за хорошими манерами. А твои прямо из кожи вон лезут. Все по имени, отчеству, да пожалуйста, да будьте любезны. Павел усмехнулся. «Так это они перед Лемонтьевым выделывались. начальство как-никак. «Фомича твоего я еще понимаю», — продолжила Таня. «Он из тех, кто любому начальству попу лижет. На том и поднялся, наверное». Павел вспомнил характеристику, данную Фомичу Лемонтьевым, и вставил. «Это он образ такой создает в интересах дела. А так золотой мужик». «Может быть. А вот остальных я совсем не пойму. По рожам ведь видно, что в обычной жизни они совсем другие. Помнишь, мы мои чеки зимой отоваривали? Примерно такие ребята там и околачивались. Купить, продать предлагали». «Ну ты, мать, даешь! Тебе бы романы Юлиана Семенова писать», — весело отреагировал Павел. Но на сердце неприятно защемило. «Просто я очень тревожусь за тебя. Вот и напридумывала всякой чепухи», — виноватым голосом сказала Таня. «Ты только не сердись на меня, ладно?» «Ладно», — сказал Павел и прижал к себе ее и поцеловал. «А ты не бери в голову. Мне вообще-то плевать, чем они там занимаются в свободное от экспедиции время. А здесь они работают. Дай бог в праздник». До самого прощания в аэропорту Таня уговаривала его не принимать ее болтовню всерьез. Но уж как-то слишком настойчиво уговаривала. Видно, его хотела успокоить, а убедить себя в несообразности своих подозрений так и не сумела. В результате и Павла не убедила. Он всю ночь проворочился сбоку на бок и в 7 утра выписался из гостиницы, не выспавшийся и помятый. В противоположность ему, приехавший отвезти его на летное поле капитан Мандрыка был свеж и бодр. Всю дорогу подчивал его всякими армейскими прибаутками, лихо промчался на своем УАЗике через КПП и вырулил прямо на поле. «Пойду машину готовить, груз принимать и всякое такое. Часа на полтора». «Завтракал, Митрич?» «Не успел», — признался Павел. «Вот и я гляжу, что ты не свой какой-то. Вон там барак кирпичный видишь? Дуй туда. Там столовка офицерская. Приличная вполне. Подхарчись маленько». В столовой было чисто, пусто. Только за угловым столиком сидел какой-то толстый человек в камуфляже. В окне гудел кондиционер. Павел прошел через зал к стойке. «Кушать что будем?» — спросила внезапно появившаяся перед ним буфетчица с обвисшими щеками. Павел взял сметаны, сосисок с горошком, яйцо, лепешку и стакан чаю и понес к ближайшему столику. «Эй, прапор, ты чего по гражданке вырядился?» — услышал он хриплый голос. Павел удивленно огляделся. В зале не было никого, кроме него и сидящего у входа офицера. «Тебе, тебе, говорю», — сказал офицер, поймав его взгляд. Павел, держа в руках поднос, подошел ближе. «Обознался, блин. Отчинно ты на нашего Петрова похож. Ну чё, глаза разул?» «Капитан Серега!» Не веря своим глазам, выдохнул Павел. Связь с этим человеком, спасшим Павлу жизнь, прервалась 6 лет назад. После того памятного лета они обменялись парой писем. В отпуск Серега так в Питер и не приехал, хотя обещал, и память о нем постепенно стерлась. Теперь же Павел узнал его мгновенно, но чем больше смотрел, тем меньше сходства с бравым усачом капитаном находил в этом обрюзгшем, краснорожем, мутноглазом хрипуне. «Какой капитан? Подполковник, мать твою! Стой, поближе подойди! Чернов, что ли?» «Ну, прям картина Репина, не ждали! Это надо спрыснуть! Тинка, еще стакан сюда. Я, Серега, не буду. Мне лететь через час. Что значит «не буду»? Пей, кому говорю. Серега оплеснул зубровки в поспешно принесенный буфетчицей стакан, поднял свой и залпом осушил. Павел чуть пригубил мерзкой теплой жидкости и поставил стакан на стол. Серега подозрительно посмотрел на него красными глазами. «Лететь, говоришь? Уж не с мандрыкой ли?» — в хорок намылился. «Именно так», — подтвердил Павел, в душе радуясь тому, что Серега не настаивает, чтобы он допил зубровку. «Стоп, стоп, стоп!» — вдруг залепетал Серега. «Ну да, конечно, как это я сразу не допер? С лета камушки те самые по цепочке к духам пошли, а тут сразу и ты объявился. Естественно, кто же кроме тебя знает, где их брать?» «Эй, по какой цепочке? Каким духом?» «Ты чё несёшь?» — начал Павел. Но Серега не дал ему продолжить. «Хорош прикидываться!» — рявкнул он, стукнув кулаком по столу. Бутылка на столе подпрыгнула и стала падать. Серега молниеносным движением на лету подхватил ее, поднес ко рту и засандалил прямо из горла. Павел смотрел на него, ничего не понимая. Серега подпер щеку рукой и уставился на Павла. Глаза его слезились. «Ты мне лучше вот что скажи, друг Ситный!» — умильно протянул он с характерной для пьяных людей быстрой сменой настроения. «Тебе-то чего в жизни не достает? Квартира в Питере, папаша в шишках, наверное, и дачка с машиной не из последних. Все есть, а все вам мало». «Товарищ подполковник, штаб округа вызывает», — послышался четкий незнакомый голос. Павел посмотрел наверх и встретился глазами с ладным высоким прапорщиком. Взгляд прапорщика был колюч и холоден. «А, Петров, ты братец», — начал Серега. «Разрешите, товарищ подполковник», — отчеканил прапорщик, без особых церемоний взял Серегу за локоть и рванул вверх. Подполковник нетвердо встал, и Петров поволок его из столовой. «Это вы куда его?» — спросил Павел вслед. «Простите, товарищ геолог, подполковнику немного освежиться надо», — не оборачиваясь, отчеканил прапорщик и исчез вместе с Серегой за дверями. Павел пошел следом. После Серегиных непонятных и тревожных слов аппетит пропал. Он услышал, как хлопнула входная дверь, и увидел, что в сенцах стоит, держась за щеку, Серега. Выражение его лица в полутьме было не разглядеть. Павел решительно взял его за плечи. «Что ты там плел? Про духов, духов, про камешки!» «Прости, братан», — сипло сказал Серега. «Сболтнул с пьяну. Обознался я. Перепутал. Ничего не знаю». «Говори, что тебе известно». «Ничего мне не известно». Подполковник зло стряхнул с плеч руки Павла и вышел. Павел рванулся было за ним, но на крыльце его перехватил мандрыка. «Все, Митрич, борт подан, полетели». «Этот что тут делает?» — спросил Павел, указывая в спину поспешно удаляющегося Сереги. «Никашин-то? Погранец? Водку пьянствует после трудовой недели. Тот еще капельмейстер. Ты его знаешь?» «Встречались, — неопределенно сказал Павел и вслед за мандрыкой направился к летному полю. Сначала Таня своим профессиональным глазом подметила фальшь в их игре, Потом был этот странный, неприятный разговор с пьяным воякой. А дальше все покатилось, как снежный ком. Я еле дождался окончания поля и, сразу не заезжая домой, отправился в институт и потребовал показать мне материалы с обнажений в хрусталеносной зоне. Я еще летом переправил их в институт. Видимо, лаборант был не из их компании, тут же открыл хранилище и запустил меня. Я пересмотрел все образцы, сверил с записями и обнаружил несоответствие. Исчезли 5 самых крупных минералов и несколько образцов мрамора со значительными включениями. Я подумал, что не те ли это камушки, которые, по словам Сереги, ушли к духам, иначе говоря, контрабандой в Афганистан. Рассказала о пропаже Лемонтьеву, которому тогда еще верил, убедил его, что никакой ошибки с моей стороны быть не может. Он страшно возмутился, при мне вызвал и допросил всех, кто мог соприкасаться с коллекцией в поле или в институте, и кого удалось быстро разыскать. Никто, естественно, ничего не знал. Правда, Кошкин, институтский слесарь, он в моей экспедиции рабочим был, сказал, будто видел, как аспирант Жапар на последней стоянке разговаривал с неизвестным военным и что-то ему передал. Правда, это было уже после отправки первой партии в Москву. А перевозил ее Жапар. Так что на него падает главное подозрение. А слова Кошкина это подозрение подтверждают. Но как раз Жапара-то и не могли найти. В Москву со всеми он не полетел. Сказал, что отправится прямо домой, в Алма-Ату. Позвонили его родителям, но они сказали, что Жапар там не появлялся, но звонил. Сказал, что застрял в Москве. Короче, мне ничего не оставалось, как опечатать оставшуюся коллекцию и отправиться в Ленинград. В институт я вернулся спустя 3 недели и тут же в вестибюле наткнулся на свежий некролог. При восхождении на ледник Щуровского погиб аспирант Жапар Бейшимбаев. Рафалович присвистнул. Разговор они вели в гостиной Черновых. Бледный, осунувшийся и небритый Павел с черными кругами под глазами расхаживал по комнате, безостановочно курил, иногда заходясь кашлем. Сперва речь его была сбивчивой и дерганой, но теперь, когда он немного успокоился, текла размеренно и складно. Леонид, сильно раздобревший за последние 2 года, сидел возле стола и время от времени прихлебывал остывший кофе из кружки. «А если все же случайность, совпадение?» — спросил он. «Я хотел думать, что так. Совпадение, пусть даже и очень кому-то нужное, но я никак не мог взять в толк, какого лешего он полез на Тянь-Шань. Ты ж сам с детства альпинист и должен понимать, какой леший людей в горы ведет. Но не тех, кто только что с этих самых гор спустился. Особенно, если просидел там 4 месяца. Тут, знаешь ли, не о горах мечтаешь, а о горячей ванне и билетах в оперу. Нет, его могли приказать. А потом убрали. Зачем? Концы прятали. Он свалял дурака, засветился. И его хозяева испугались разоблачения. Чушь. Доказать, что украл именно он, практически невозможно. Подозревать — да, но не доказать. За руку не поймали, в карманах не нашли. Скажешь, что кроме него некому? А грузчики аэрофлотовские поинтересоваться не могли? А тут же институтский кладовщик. Да уж не сам ли ты их налево пустил, а на казаха бедного свалил? Нет уж, у кого хватило ума такой бизнес раскрутить, не станут по-глупому концы прятать. Возможен и другой вариант. Жапар решил сработать на свой карман. Снюхался с нужными людьми, запустил лапу в наши образцы, и камни пошли в Афганистан и оттуда дальше. Душманам-то они без надобности. Но все раскрылось, и его примерно наказали, чтобы другим неповадно было. А КГБ не могло к этому руку приложить? Напряженным полушепотом спросил Рафалович. А им-то зачем? Слушай, а ведь это действительно странно. Я только сейчас сообразил. Что сообразил? Понимаешь, когда ведутся работы по такой тематике, ну, там, стратегические ископаемые, новейшие технологии по оборонке, комитетчики вокруг табунами бродят. Режимность, допуски, подписки, описи всякие, промывание мозгов насчет бдительности. Я этого в родимом 4.12 налопался, во! Павел провел ребром ладони по горлу. А тут их и за версту не было. Ни одного. Будто мы не сверхпроводимыми алмазами занимаемся, а какой-нибудь глиной огнеупорной. И это лишний раз подтверждает, что... А то, что работа не на родину, а на хитрого дядю. Бизнес, как ты только что выразился. И я в нем повязан, как и все прочие. Даром, что меня за болвана держали. Пожалуй, что и так. Леонид задумчиво постучал пальцами по столу. В общем, я как некролог этот прочитал, из института выскочил как ошпаренный, всю ночь по номеру метался, версии разные строил, одна другой гаже. А утром написал заявление по собственному желанию, вложил в конверт и отнес Лимотьеву в приемную. Самого не дождался. Да и не готов был, честно говоря, с ним беседовать. А секретарше в папку положил. Потом на вокзал и домой. А дальше? Неужели так просто и отпустили? Представь себе. Лимонтьев, правда, звонил несколько раз, расспрашивал, уговаривал забрать заявление. Я ничего ему объяснять не стал. Сказал, что семейные обстоятельства требуют, чтобы я безвылазно сидел в Ленинграде. Он особо не напирал. Решил, видимо, что теперь они и без меня справятся. Я было подумал, что отвертелся, успокоился, работу подыскал. В недра устроился геологическую литературу редактировать и резюме по-английски сочинять. Месяца два они меня не трогали. Но как-то вызвал меня к себе директор издательства, в первый раз, заметь. Я прихожу, его самого в кабинете нет, зато целая делегация сидит. Лимонтьев, Клязьмир, это главный его подхрячник, Алик Качалов, и давай меня обрабатывать. Дескать, большинство минералов, хоть по физическим свойствам и химсоставу ничем от прежде собранных не отличаются, но никакой сверхпроводимости не демонстрируют. Никто не может понять, в чем дело, и вся надежда на меня. Представляешь, сволочи какие, на сознательность давить стали, а долги советского ученого вспомнили. Прямо руки чесались им в морды гладкие заехать покрепче. Надеюсь, не заехал, сдержался. Объяснил, что если уж сверхпроводимости нет, то я ее родить не в состоянии, даже если сам в баллон с жидким азотом залезу. А они что? Принялись охмурять с удвоенной силой. Оклад увеличить обещали, премии сулили, загранкомандировки по высшему разряду. А потом Лемонтьев ухмыльнулся так гаденько и говорит: «Зря вы, Павел Дмитрич, так упорствуете. Как бы после не пожалеть». Я так и взвился. «Что, спрашиваю, это угроза?» «Нет», — отвечает, — «это я в том смысле, когда мы без вас справимся и впишем славную страницу в историю мировой науки, на вашу долю лавров не останется». На том наш разговор и закончился. Потом еще несколько раз звонили, спрашивали, не передумал ли, приглашение на какую-то конференцию прислали. На работе мне кислород перекрыли. Всякая бюрократическая фигня. А недавно эти гады совсем оборзели, и он резко выдохнул и закашлялся. «Наверное, Таня тебе уже все рассказала?» «Да, в общих чертах. Но хотелось бы выслушать твою версию».